Влившись в тело Валерия Фронтона, нарушитель сразу ощутил знакомую тесноту своей новой оболочки. Находясь по ту сторону в ожидании удобного случая, он уже успел отвыкнуть, как ощущается человеческая масса, кости, хрящи, сухожилия, мышцы. Теперь он почти с удивлением вслушивался в то, как напрягались мускулы, натягивая волокна ткани, как шумно скользила по паутине сосудов кровь, как вздулись эластичные легкие, глотнув воздуха, хлопнули, словно парус на ветру. Он вслушивался и не переставал удивляться. Каждый раз, когда нарушитель проникал в чье-нибудь тело, он с упоением внимал звуком этой жизни. Ему нравилась эта жизнь во всех ее противоречивых проявлениях. Холод, зной, дождь, засуха, обжорство, голод. Ему доставляло огромное удовольствие наблюдать за отношениями людей, за их упорным непониманием друг друга, из которого завязывались миллионы сложнейших узлов вражды и противостояния. Когда-то он был допущен в тайную коллегию жрецов, о существовании которой знал очень узкий круг избранных людей. Это было так давно, что люди успели утратить всякую память о том времени. Обладая большими знаниями, нарушитель, тогда еще носивший обычное имя смертного человека, сумел после своей смерти удержаться вблизи живых людей. Так неосознанно поступали души тех людей, которые яростно и болезненно сопротивлялись закону, в результате чего они становились на какое-то время бродячими призраками. Нарушитель пошел на это вполне осмысленно. Он не хотел сильно удаляться, чтобы не утратить память своей завершившейся жизни и при первой возможности занять подходящее освободившееся тело, дабы исполнить то, чего не успел сделать до своей кончины. Сумев однажды отступить от предназначенной дороги после смерти, жрец нарушил закон, понимая, что рано или поздно ему придется расплачиваться. Однако он принадлежал к тайной коллегии и успокаивал себя тем, что полученные тайные знания помогут ему значительно облегчить путь, хотя в глубине души он знал, что закон в конце концов возьмет свое, придется расплачиваться. После того, как нарушитель впервые удержался возле живых людей, после своей естественной смерти занял чужое тело, сразу обнаружилось, что почти все его способности, полученные в школе магов, остались не у дел. Новое тело было обычной человеческой плотью. Теперь жрец не обладал никакими сверхъестественными навыками, и это делало его столь же уязвимым, как и других людей. Знания его сохранились, но магические возможности исчезли. Лишь иногда в нем пробуждалось что-то чудесное. Руки начинали изливать целебную силу и даже живой огонь, а глаза — видеть сквозь стену. Однако такое случалось крайне редко и было абсолютно непредсказуемо. Впрочем, память о прошлом и умение заглядывать в будущее жили в нем беспрерывно. Он помнил себя, помнил других, помнил также все, что связано с потусторонним существованием. Ни на секунду в нем не исчезало твердое знание, что смерть плоти никогда не обрывает настоящую жизнь. Когда б вы все помнили, что смерть — лишь пауза, вы бы не суетились. Так нарушитель путешествовал сквозь века, умея выбирать наиболее благоприятные для своих желаний условия существования. Он кочевал из тела в тело, по-настоящему глубоко наслаждаясь человеческими чувствами, но с каждым разом вхождение в чужое тело давалось ему труднее и труднее. Сейчас, собрав все силы, бывший жрец заставил себя открыть глаза и поднялся на четвереньки. Пролитое вино и обильные следы тошноты превратили его тогу в липкое тряпье. Нарушитель Валерий неторопливо обвел взглядом атриум. «Надо уезжать из Рима», — проговорил он. «Завтра будет совершено покушение на императора. Многие из участников заговора не устоят под пытками, и у кого-нибудь досорвется с уст имя Валерия Фронтона. А я пришел сюда не для того, чтобы сгинуть в подвалах или быть разорванным на арене голодными тиграми. Хотя этот жизненный опыт тоже интересен». Он толкнул тяжелую дверь и хлопнул в ладоши, подзывая рабов. «Приготовьте мою парильню!» Рабы испуганно смотрели на его загаженные одежды и опрокинутую мебель. «Пока я буду мыться, сложите вещи в дорогу. Я уезжаю сегодня». Вечером он покинул дом Валерия Фронтона, распорядившись, чтобы повозка с вещами ехала без остановки на загородную виллу, а сам, привыкая к новому телу, решил пройтись по городу в сопровождении слуги, который вел за ним лошадь. На форуме большая толпа собралась перед торговыми лавками. Подойдя ближе, нарушитель Валерий увидел на подмостках мужчин, женщин, юношей, девушек. Все они были почти нагие, у каждого на шее висела маленькая дощечка с надписью. На головах большинства лежали лавровые венки, с помощью которых продавцы помечали захваченных в плен. На головах других рабов сидели белые шерстяные колпаки, что говорило о том, что купец не мог сказать ничего о качествах раба и снимал с себя всякую ответственность за них. У тех рабов, которые были привезены из-за моря, ноги были побелены мелом. Все имело свое значение, свой смысл. «Да», — покачал головой нарушитель Валерий, внимательно разглядывая выставленных на продажу рабов. «Эти бедняги ничего не понимают. Как жаль, ведь жизнь могла бы стать для них совершенно иной, при тех же самых обстоятельствах». Отталкивающий наружности человек, разгуливая перед своим живым товаром, обращался к толпе. «Посмотрите на этого юношу! Какой он белый! Какой прекрасный с головы до пят! Полюбуйтесь его черными глазами! Обратите внимание на его чудесные черные волосы! Он здоров и телом, и душой! Вот его зубы! Вы видите, какие отличные зубы! Они сверкают на солнце, как жемчуга! Я ручаюсь за его честность и кротость! Он послушен малейшему знаку!» Кто-то потребовал раздеть раба, чтобы посмотреть, не было ли у него каких-нибудь скрытых недостатков. Другой покупатель заглянул юноше в рот, подергал его зубы, затем ощупал его ягодицы, сунул палец между них, взвесил на ладони его гениталии. «Это прекрасный товар!» — продолжал громко нахваливать продавец и шлепнул раба по щекам. «Слышите, как отдается? Какое упругое тело! Болезнь никогда не будет в состоянии одолеть его! И за такой товар я прошу всего 8000 сестерций. Разве это цена для настоящего ценителя?» Обновленный Валерий неопределенно покачал головой. Каждый раз, когда ему приходилось заполнять чужое тело своей сущностью, нарушитель чувствовал себя странно. Становясь человеком, он получал возможность быть как все, но все же сильно отличался от всех, чувствовал себя чужаком. Он был человеком, но уже почти не понимал человеческой сути. В Всякий раз смерть стирала из его памяти то, что называется пристрастиями. Их отсутствие делало его другим существом. Он улыбнулся. Ему, снова ворвавшемуся в жизнь, хотелось улыбаться. Люди казались ему забавными детьми, поведение которых вызывало добрый смех. «Марцелл, начальнику тайной службы, Корнелию Урсу!» «Привет. Ты осведомляешься, чем я занят в твое отсутствие?» «Я загружен моими обычными обязанностями, слежу за врагами и друзьями, пытаясь быть вездесущим. Против Клавдия сплетен заговор, паутиной которого охвачено множество вольноотпущенников и несколько патрициев. Но расскажу по порядку. 2 дня назад Валерия Миссалина принимала в своих личных покоях жену Траяна Публия, на которого пало обвинение в убийстве Маркуса Юния. Насколько мне известно, Антония прежде никогда не разговаривала с Валерией Миссалиной с глазу на глаз. От меня не укрылось, что она с восхищением разглядывала императрицу, хоть и старалась не выдавать своих чувств. Должен сказать, что я сам всегда удивляюсь, насколько праведной, полной достоинства и твердости кажется Миссалина. А уж никто лучше меня не знает, какова она на самом деле. Когда мне случается наблюдать через подтайные отверстия в стенах за ее диким и чуть ли не безумным распутным весельем, то я поверить не в силах, что при посторонних она может вести себя столь любезно и сдержанно. Сколько бы слухов ни ходило по Риму об этой своенравной женщине, каждому, кто сталкивается с ней в официальной обстановке, она кажется олицетворением чистоты. Уверен, что у Антонии сложилось такое же мнение, хотя... Конечно, на мужчин Миссалина производит куда более сильное впечатление, чем на женщин, ибо тело ее обладает всеми достоинствами и непреодолимой притягательностью. Императрица отбросила ненужные предисловия и спросила: «Ты пришла поприветствовать меня или просить за мужа?» «Зачем скрывать то, о чем ты с такой легкостью догадалась, моя госпожа?» Антония говорила, почтительно склонив голову, но не сводя глаз с Миссалины. «Ты установила здесь величественный покой и принимаешь под своим кровом как самых знатных, так и самых бедных граждан. Разве не служит это примером скромности и справедливости? Тебе известны все тайны этого дворца, тебе подвластно сердце императора. Я уверена, что ты не позволишь свершиться несправедливости над невиновным. Ты так сильно любишь своего мужа? Редкое качество в наши дни». Миссалина была удивлена. «Нет, я не стану обманывать тебя, повелительница богов. Я не люблю Траяна. Он тоже не любит меня. Скажу больше. Траян гнусен и низок в отношениях со мной. Но справедливость требует сказать, что он не способен на убийство. Думаю, что даже себя не сумеет он поразить мечом, не вскрыть вены, чтобы добровольно покинуть этот мир. Он слишком труслив для этого, слишком любит свое тело и удовольствие. Я пришла, чтобы сказать, его трусость должна быть его адвокатом в этом обвинении. Почему же ты просишь за него?» «Я прошу за себя. Ведь если его осудят, то и на меня может перекинуться гнев Клавдия, и тогда у меня отберут все имущество. Как я буду жить?» «Мне нравится твоя честность, Антония. Подойди ко мне». Миссалина сделала едва уловимый пригласительный жест. «Я хочу поцеловать тебя, несмотря на то, что принцепс отменил дворцовые лабзани. Принцепс. Латинское принцепс – первый. Первый в списке сенаторов. В период империи, начиная с августа, термин «принцепс» означал носителя монархической власти. Ежедневные приветственные целования императором наиболее высокопоставленных из своих друзей вводились и отменялись по произволу государей. Так Тиберий отменил привычные всем поцелуи, но Калигула снова ввел их в практику, но целовал в губы очень немногих. Большинству он протягивал только руку, некоторым даже ногу. Во время его царствования появилась какая-то кожная болезнь и стала так быстро распространяться, что в высших сферах целовали друг друга со страхом. Клавдий отменил поцелуи. Нерон возвратил эту практику к жизни, но всегда демонстрировал свою ненависть кому-нибудь из сенаторов тем, что отказывался их целовать. «Ты мне приятна, а я получаю удовольствие, целуя тех, кто пришелся мне по сердцу. Я уверяю тебя, что, как бы ни завершились слушания, твое положение не пострадает. Скажи, твой муж действительно хорош собой, как о том ходит молва. Не зря ведь его нарекли прекрасноликим. Впрочем, я сама увижу это сегодня». И она увидела его в тот же день. Сенат не был допущен к рассмотрению дела об убийстве Маркуса Юния. Оно слушалось Келлейна в покоях принцепса, в присутствии Мессалины. Клавдий чувствовал себя нездоровым и внимал речи обвиняемого, прикрыв глаза рукой. Мессалина же, наоборот, впитывала каждое слово Трояна, не отводя от него взора. То и дело она шептала что-то на ухо мужу и совсем редко сидевшему рядом с ней Суилию. Как ты знаешь, с некоторых пор Мессалина приблизила к себе Суилия, сделав его официальным дворцовым обвинителем. Он злобен и нагл. Совсем недавно он выдвинул обвинение против одного выдающегося римского всадника, вменив в вину ему приснившийся тому ночью сон. Он будто бы видел Клавдия в венке не то из колосьев, перевернутых вниз, не то из виноградной лозы с поблекшими листьями, и истолковал свой сон, как предвещающий принцепсу смерть в конце осени. Такие судебные разбирательства становятся все более частыми, что невольно начинает наводить на мысль о возвращении времен Гая Калигулы, когда беззаконие становится выше закона. Великое посрамление легло на наше время через деяния людей, которые приближены к императору, а потому считают себя вершителями чужих судеб. Но я отвлекся. Во время разбора дела Трояна Суилий молчал, словно не видя ничего важного в случившемся. Нет никакого сомнения в том, что Валерия Мессалина дала ему строгие указания, как себя вести, иначе он бы не выпустил из своих когтей жертву. Занавеси были задернуты, и помещение, погруженное в полумрак, освещалось лишь двумя солнечными лучами, которые проникали в специально оставленную щель между занавесями. Троян стоял прямо в одной из солнечных полосок и с жаром говорил: «Обвинить можно и невинного, но уличить только виноватого. И я рад, что мне представились случай и возможность держать слово перед таким судьей, как ты, Клавдий. Я уверен, что сумею добиться собственного оправдания весьма быстро, хотя выдвинутое против меня обвинение кажется на первый взгляд серьезным. Конечно, клинок в моих руках и следы крови на моих пальцах и одежде сразу вызывают подозрения. Но неужели я вышел бы к гостям в таком виде, если бы убил несчастного сам? Разве не поспешил бы я умыться и избавиться от тела, велев рабам выполнить все мои указания без промедления? Да и разумно ли заниматься преступным делом самому, когда проще поручить его рабам? Рассчитывая на твою справедливость, я надеюсь, что правильное решение само собой возникнет в результате нашей беседы. Я не могу отрицать, что Маркус Юний был убит в моем доме. Но кто его убил и с какой целью? Не думаю, что кто-то ставил целью запятнать меня, ведь слуги могли обнаружить тело сразу, да и самого убийцу могли приметить. Так что все дело в том, что кто-то очень спешил расправиться с Маркусом, а это означает, что Маркус знал и мог сделать что-то, вызывавшее у кого-то большие опасения. Возможно, он проведал о заговоре против тебя, о Великий. «Заговор?» — встрепенулся Клавдий. «Опять заговор?» «Вот она, тяжесть бремени любого правителя. Хорош он или дурен. Вечные заговоры, покушения. Недовольные есть всегда, и никогда от них не избавиться никакому государству, даже если жечь недовольных на кострах, распинать на крестах». «Я уверена, что благородного Траяна Публия взяли под стражу без всякого основания», — проговорила Мессалина. Так они перебрасывались словами еще некоторое время, затем принцепс махнул рукой, дав знак, чтобы Траян свободно ушел, но уже в дверях окликнул его и сказал: «Все же ты должен понести какое-то наказание. Ведь не бывает случайных обвинений. Если ты лично и не виновен в смерти Маркуса Юния, то ты виновен в том, что он погиб в твоем доме, куда сумел проникнуть подлый убийца. Разве за это не стоит наказать для острастки?» «Конечно, мой властитель», — склонил голову Траян, — «но ведь наказание не должно быть тяжелее провинности». «Я и не спорю. Я направляю тебя в Британию в помощь Гнею Паулину. Там сейчас весьма беспокойно. Думаю, что ты найдешь там более достойное применение твоим способностям и твоей энергии, чем организация пышных перов». В тот же день Валерия Мессалина вызвала к себе Траяна и оставила его у себя на ночь. Траян Прекрасноликий остался доволен таким поворотом событий, ибо императрица заверила его в том, что вскоре она устроит его быстрое возвращение в Рим. «Я же думаю, что она, насладившись Траяном, быстро оставит свою заботу о его судьбе. Теперь о заговоре против Клавдия». На следующую ночь один человек из плебеев был схвачен с кинжалом в руке возле спальни Клавдия. Он предпринял попытку скрыться, но был убит преторианцами. Днем события получили продолжение. Двое молодых людей из всаднического сословия были схвачены на улице. Один с кинжалом, спрятанным в палке, другой с охотничьим ножом. Первый подстерегал императора у выхода из театра, но подвернул ногу на ступеньках, не дойдя буквально двух шагов до принцепса. Второй хотел напасть во время жертвоприношения перед храмом Марса, но слишком открыто бросился вперед и выдал себя. Заговор с целью государственного переворота составляли Азиний Гал и Статилий Корвин, внуки ораторов Палеона и Мессалы, с участием множества императорских отпущенников и рабов. В тот день они расставили своих людей по всему маршруту Клавдия, но после того, как схватили двух нападавших, остальные скрылись. Теперь подвалы полны перепуганными людьми, которые выкладывают следователям все, что им известно о плане переворота и участниках заговора. Не приходится даже прибегать к пыткам. В следующем послании отчитаюсь подробнее об участниках заговора. Будь здоров!